Гена наизнанку дома. Придумал целый мир и в нем сходил с ума. И если ты увидишь черный свет вдали, знай, его придумал Сальвадор Дали. Он рисовал портреты своей жены, любил, когда глазеют на него со стороны. Его признал целый мир и приглашали короли. Сюрреалисто Сальвадор Дали. А когда его мысли закипали за день, он картину за картиной рисовал мигрень. Но каждый на холст краски лечь не смогли. Бегал голым Сальвадор Дали. Кровоточащие розы, а